Глава 9. Игры с механикой Тетриса. Достижения исчезают, ошибки накапливаются. Ответ от Яна пришел в субботу утром. За исключением мелких правок, питерский мачо был всем доволен. Велел продолжать в том же духе и делиться результатами дней через 10. Геля только усмехнулась. Попробовал бы он предъявлять претензии. С таким вдохновением она не креативила уже года 3. Вряд ли сейчас найдется кто-то более вовлеченный в его проект, а учитывая, что мастерство не клавесин, и его не пропьешь, получаться у нее должно очень неплохо. Накормила пятнышко. Больше для порядка, чем по необходимости, обработала его почти заживший хвост. Усадила котенка на колени и уселась работать. Зверек потребует игр после обеда, а сейчас у нее есть время заняться пабликами настольного лабиринта. Из-за ее увлечения игрой Яна в отложке магазинных групп почти не осталось постов. В конце концов, любовь к их с Викой магазинчику тоже никуда не делась, и стоило уделить ему немного внимания. Привычно увлеклась. Почти не замечала ни время от времени сверлящего соседа сверху, ни криков на улице, ни прохладного ветерка из открытого окна спальни. Погрузилась в рассказы об играх, обзоры и викторины. Хотелось, как Ян, увлечь остальных своей страстью, заразить любовью и желанием погрузиться в мир фишек, кубиков и цветного картона. Из виртуала выудил звонок смартфона. Геля вздрогнула, кинула непонимающий взгляд на экран и прочла имя желающего пообщаться. «Денис из чата разработчиков». Покачала головой и потянула зеленую трубку. Приятель предусмотрительно не появлялся на горизонте несколько дней. Но если сейчас он опять начнет песню про роман, она просто пошлет его в пешее эротическое. «Привет, Геля!» Задорно прогремел Денис на той стороне. «У меня приятель заболел, а мы с ним сегодня вечером на концерт собирались. В Горькую Ягоду, на Шалелова Камикадзе. Не хочешь пойти? Жалко, если билет пропадет». Геля прищурилась. В его байку верилось слабо. Билеты на Шалелова Камикадзе в таких маленьких клубах расходились за полчаса, и продать лишний не составляло труда. Но Камикадзе был ее вечной любовью. А в этот раз, в день открытия продаж, она бегала по магазинным делам и не успела купить билет. Через час по ссылке уже красовалась надпись «Распродано». «Конечно, хочу», — созналась честно. «И пойду, если позовешь. Сколько должна за билет?» «Горячий поцелуй при встрече», — то ли пошутил, то ли впрямь назначил цену Денис. «Жду тебя без 15:07. «У входа в Горькую Ягоду. Знаешь адрес?» «Спрашиваешь тоже. Кто из любителей рока не знает Горькую Ягоду? Только совсем новичок. Спасибо, что позвал». «Не за что. Мне приятно будет потанцевать с тобой. Занята?» «Да, пытаюсь работать». «Тогда до встречи». Денис отключился. Геля посмотрела на часы 2:30. До выхода из дома еще успеет пару раз перевернуть мир вверх дном и обратно. На всякий случай заглянула на сайт клуба и посмотрела цену билета. Заплатит за себя сама. Просто переведет нужную сумму по номеру телефона. Запоздалые попытки Дениса ухаживать только раздражали. Еще год назад приняла бы их с радостью. А сейчас, неясно почему, куда больше интересовал Ян. Его заботы хотелось до тоскливой пустоты в груди. Не денег, самого факта. Но питерского мачо она, похоже, не интересовала вовсе. Он утолил свое любопытство, и его желание выходить за рамки деловой переписки угасло, как угольки под дождем. Геля махнула рукой и вернулась к работе. Пятнышко уже сбежал с колен и вот-вот потребует внимания, а ей очень желательно сделать еще пару постов. У клуба была, как и договаривались, без 15:07. С Спортивный красавец с огненной шевелюрой ожидал где-то у хвоста очереди на вход. «Фу, такой быть Геля!» — заявил он вместо приветствия, по-свойски целуя ее в щеку. «Билет все равно бы пропал. Чего суетишься?» «Мне так проще», — выдавила улыбку и пристроилась в конец очереди. «Тебя, помнится, тоже устраивал такой расклад. Зачем что-то менять?» «Ты знаешь, зачем». Денис взял ее за локоть и встал рядом. «Просто тебе хочется поиграть и набить себе цену». «Что нового в чате?» Геля поспешила сменить тему. Разговоры об отношениях начинали раздражать. В конце концов, если ему так хочется быть с ней, почему при встрече не поцеловал как положено? Почему не обнял и не прижал к себе изо всех спортивных сил? Да, они оба тепло одеты. Он в куртке, она в пальто. Но если есть желание прикоснуться, разве такие мелочи могут помешать? Все как обычно. После объявления итогов конкурса обсуждают победу печного ловеласа и жалеют, что ты пропустила движуху в этом году. Лейли даже сказал, что у тебя всегда потрясающие идеи. «Лейли может», — Геля усмехнулась. Не знала этого паренька в реале, но он всегда относился к ее разработкам с особой теплотой и восхищением. «Лейли вечно мне льстит. А сам печной не появлялся?» «Нет. Есть подозрение, что он не из нашей тусовки. Сама ж понимаешь, на конкурсе мы под другими именами, но за это время каждый уже проболтался, кто он. Ловеласа не было». «Наша тусовка слишком мала, чтобы еще и дробиться», глубокомысленно заметила Геля. Сходство ее игры и настолки победителя в прошлом году все еще не давало ей покоя. Хотелось видеть человека, который мыслит в том же ключе. Вздохнула и добавила. «Кто-то просто врет и не хочет сознаваться. Как, кстати, твоя игра? Ты выставлялся в этом году?» «Я так и не закончил». «А пора бы». Они приблизились ко входу, и Денис потянулся за билетами. Геля застыла в предвкушении. Сейчас она потанцует под любимую музыку. Если организатор не пожадничал, конечно, и в танцпартере можно развернуться. Если нет, просто попрыгает, послушает песни и наорется от души. Вряд ли Денис будет портить вечер пустыми приставаниями. Всегда любила этот клуб. Местная охрана вела себя корректно и не лезла во все карманы и сумки. Внутри хватало воздуха, гардероб и бар работали так, будто им платили за отсутствие очереди, а звук и вовсе заставлял потерять голову и утонуть в море ритмов, голосов и музыкальных переливов. Сегодняшний концерт не стал исключением. Места для танцев, правда, не хватало, а в остальном все шло отлично. Геля даже умудрилась забыть, что пришла сюда не одна и от души наслаждалась происходящим. Единством великолепной музыки, рождающего мурашки вокала и энергетики веселой разношерстной толпы гостей. А потом Денис ринулся в наступление. Он по-киношному незаметно встал за спиной Гели и на лирической композиции осторожно обнял спутницу за талию, прижимая к себе. «Ты чего творишь?» — лениво поинтересовалась Геля, надеясь быстро достучаться до его разума. Терпеть не могла, когда посторонние отвлекали ее от музыки, тем более такой. Эта песня не гремела в ушах, и к ней хотелось прислушаться. «Стараюсь быть ближе», — проговорил он ей на ухо. «Ты меня жутко заводишь, детка». И будто желая подтвердить слова делом, прижал ее сильнее. Геля отчетливо почувствовала, что он не врет. Стало не по себе. Даже исходящий от кавалера запах морской свежести показался неприятным. Геля вспомнила, как в прошлом году какой-то извращенец запустил руку ей под юбку в переполненном вагоне метро, и кулаки сжались сами собой. «Расслабься, красавица», — продолжил Денис. «С нашего последнего раза я не стал хуже. Наоборот, прокачал навыки. Думаю, мне есть чем тебя удивить. И мечтаю навестить твою постель. Скользнул руками от талии к груди, и Геля мысленно поблагодарила устроителей за темноту и тесноту. Щеки запылали от стыда. «Руки убрал!» — прошипела она и попыталась вырваться. Тщетно. Денис сжимал ее так, будто держал над пропастью последнюю надежду человечества. «Брось, Иршица!» Он наклонился к ее шее и поцеловал где-то за ухом. «Отлично помню, какая ты горячая штучка. Поехали после концерта ко мне. Я нашел твое любимое шампанское». Денис сжал ее грудь, и Геля почувствовала, как закипает кровь, будто когда-то давно она приняла солидную дозу азверина, и сейчас он начал растекаться по жилам. «Да пошел ты!» Снова попыталась вырваться. «Чертов придурок!» Со всей силы наступила каблуком ботинка ему на ногу, толкнула плечами, спихивая настоящих сзади людей. Хватка ослабла. Геля рванулась вперед, протискиваясь между застывшими впереди. «Осторожнее вы!» — прикрикнули слева. «Куда прешь?» — проворчали справа. Денис еще попытался схватить ее за руку, но Геля с силой дернулась и освободилась. Пробормотала «извините» и начала протискиваться ближе к сцене. Здесь толпа была плотнее, и избавиться от назойливого кавалера стало проще. К счастью, Денис не преследовал спутницу. То ли быстро смирился с потерей, то ли побоялся привлечь внимание охраны. Пару песен Геля еще беспокойно оглядывалась по сторонам, ожидая очередного приступа страсти, но после расслабилась и снова окунулась в океан звуков от ошалелого камикадзе. Все равно уже пришла, а с кавалером или без не имело никакого значения. По пути домой получила сообщение от Дениса. «Прости, был неправ. Не стоило распускать руки и язык. Но быть рядом с тобой и не ласкать тебя выше моих сил. Планирую заслужить прощение и позвоню через пару дней». Геля чуть не плюнула с досады. Конечно, он был неправ, но заслуживать ничего не требовалось. Достаточно было просто оставить ее в покое. Не стала отвечать. Понадеялась, что, не получив реакции, кавалер отлипнет сам собой. Раздеваясь перед сном, обнаружила, что потеряла часы. Похоже, когда горе-ловелас хватал ее за руку, он расстегнул браслет. Чуть не завыла от досады. Часы ей на 15-летие подарила бабушка. Единственный человек, которого она интересовала по-настоящему. Запретила себе расстраиваться. Потерять часы было бы ужасно, но еще жила надежда найти их в клубе. А если расстроиться, то судьба истолкует все по-своему, и предмет исчезнет окончательно. Вздохнула и мысленно обругала Дениса банным листом. Пообещала себе завтра непременно позвонить в Горькую Ягоду и поинтересоваться, не нашли ли часы во время уборки. Вряд ли на них мог позариться хоть кто-то. Они представляли ценность только для нее. Засыпая, вспомнила Яна. Его теплое плечо и дурацкую привычку сгребать ее в охапку во время сна. Может, конечно, это было не очень удобно, но сейчас бы она не отказалась. Страшно хотелось ненадолго ощутить себя под защитой кого-то большого и сильного. Не Дениски же, пополамщика. Если выбирать между мужчинами, то Ян, несмотря на его несвободу, нравился больше. С ним, по крайней мере, жила иллюзия, что он действительно интересуется своей конфеткой, а не пытается подкатить с корыстными целями. Обозвала себя великовозрастной дурой и велела ложиться спать. Как ни крути, Ян — чужой мужчина, и, судя по рассказам его невесты, тоже не прочь подкатить без настоящего интереса, а лишь чтобы заполучить очередную куклу в свою коллекцию. В какую обертку тут не заворачивай, лакомство выходит так себе. «Евгения, принесите нам кофе, пожалуйста», — попросил Ян секретаршу и указал детективу на кресло напротив рабочего стола. Гость любил резко пахнущий древесный парфюм, а аромат кофе хоть немного сглаживал этот запах. Ян прекрасно понимал. Визитер придет и уйдет, а ему, хозяину кабинета, еще работать здесь до конца дня. Как у всякого владельца бизнеса средней руки, у Яна было просторное обиталище, но в случае с одеколоном детектива размер не имел значения. Гость пригладил темные тараканьи усы и подбородок и послушно сел. Раскрыл принесенную с собой кожаную папку и с озабоченным видом уставился в бумаги. Ян усмехнулся, отмечая, что говорить по делу они, похоже, начнут, когда секретарша перестанет ходить туда-сюда. Девушка работала здесь недавно, и детектив, похоже, относился к ней настороженно. Ян не нашел на Гелиной флешке ничего дельного, кроме строчки в одном из отчетов. Оплата Млицину за доступ к базе 6578. Но все равно решил, что девушка стоит внимания. Базой 6578 называлась программа управления запасами в его компании. Кто-то из разработчиков набрал идущие подряд цифры в шутку, а номер взял и прижился. Ян поделился мыслями с детективом, и тот установил слежку. А сегодняшним вечером, как всегда в пятницу, пожаловал с недельным отчетом. «Не томите, Николай, рассказывайте», — подбодрил Ян, когда Евгения поставила одну чашку с кофе и сахарницу на маленький столик около кресла посетителя, а вторую — на стол шефа, и скрылась за дверью. Детектив положил папку на колени, по одному бросил в кофе два кусочка сахара и помешал. Вынул ложку, оставил ее на блюдце и сделал большой глоток. Ян не торопил. Не первый день работал с этим мужчиной и давно привык к его манере нагнетать ситуацию молчанием. «Думаю, госпожу Кречетову можно смело сбросить со счетов», — выдал вердикт детектив, не отрывая взгляда от разложенных на коленях бумаг. Вздохнул и пустился в объяснение. «Я посмотрел распечатку ее звонков за последний год. Там нет ничего подозрительного. Среди частых контактов — мать, отец, Виктория, олененок, пара-тройка других девушек, курьерская служба и поставщики игр. В общем, никого, кто имеет хоть какое-то отношение к дворянской трапезе». Несколько раз госпожа Кречетова звонила Елене Александровой. Николай остановился и прошил собеседника взглядом, видимо, ожидая какой-то реакции на сам факт знакомства Гели с невестой заказчика. Но Ян лишь махнул рукой, давая понять, что это неважно. Детектив кивнул и продолжил. «Есть еще несколько мужчин, но все они ничем не примечательны и нам не подходят. Распечатку с расшифровкой выслал вам на почту, пока сидел в приемной, вместе с отчетом. Вдруг вы увидите кого-то, кого не знаю я?» «Спасибо». Ян тоже сделал глоток кофе. Терпкая жидкость приятно растеклась по языку. На миг прикрыл глаза, наслаждаясь не столько напитком, сколько облегчением от Гелиной непричастности к грязным делишкам трапезы. «А что со встречами?» «Полагаю, она должна искать флешку, если та важна для нее». «Тоже ничего. Всю неделю госпожа Кречетова перемещалась из дома в настольный лабиринт и обратно. Во вторник в 4 была с котом у ветеринара на соседней улице. В понедельник вечером гуляла вместе с Викторией олененок у дома на детской площадке. В субботу встречалась с мужчиной около клуба «Горькая ягода». Думаю, они вместе ходили на концерт». «Каким еще мужчиной?» — выпалил Ян и до белых костяшек сжал ручку чашки. Не хотелось даже думать, что у Гели есть кто-то другой. Детектив поднял на него удивленный взгляд, но потом взял себя в руки. Бегло заглянул в бумаги и сообщил. «Денисом Михайловичем Щукиным». «Думаю, это была не деловая встреча. Судя по фотографиям, Или они любовники, или он ухаживает за ней. Но он тоже не имеет никакого отношения к дворянской трапезе». «Да, не знаю такого», — соврал Ян и, стараясь успокоиться, отпил еще кофе. Не хватало еще, чтобы детектив почуял его интерес к личной жизни Гели. «Госпожа Кречетова возвращалась домой одна, на такси», — продолжил Николай таким тоном, что Яну захотелось провалиться под пол от стыда. Все-таки реакция выдала его с потрохами. Детектив едва уловимо усмехнулся и снисходительно добавил. «И никаких других мужчин, кроме посетителей магазина, около нее всю неделю не было». Помолчал, отпил из чашки и добавил вкратчиво. «Вы уверены, что флешка принадлежала госпоже Кречетовой?» «Да», — Ян нахмурился. Не ожидал такого вопроса. «А почему?» «Просто...» — замялся детектив. «Не похожа она на женщину, потерявшую что-то важное. Задумчивая, конечно, но спокойная. А вы сказали, что на флешке файл с управленческой отчетностью и другой информацией о хозяйственной деятельности. Полагаю, это конфиденциально, и можно получить нагоняй от владельцев бизнеса, а то и вовсе потерять работу или, чего хуже...» «Согласен». Ян снова приложился к чашке. Вспышка ревности сменилась мучительным желанием обнять свою конфетку, прижать к себе и целовать, пока сладкое не потеряет разум от желания. Он сделал еще глоток горько-терпкой жидкости и улыбнулся. А Лена еще прохлаждается у моря, и ее жених вполне может найти время встретиться с Гелей. Например, поговорить об игре. Девушке, кажется, очень нравится эта тема. Облизнул губы и пообещал. «Попробую выяснить поподробнее. А кто такой Млицин? Узнали?» «Пока нет. Работаю над вопросом». «Понял. Жду результатов». «Слежку за госпожой Кречетовой». «Прекращаем». «Тогда у меня все». Детектив улыбнулся и встал на ноги. «Копии бумаг выслал вам по электронке. Будут вопросы, звоните. Всегда рад ответить». Ян кивнул и тоже вышел из-за стола проводить посетителя, отдать дань вежливости и довести до выхода из своего кабинета. Закрыл за Николаем дверь и снова уселся на рабочее место. Потер лицо ладонями. Гелина самостоятельное возвращение из клуба домой, конечно, обнадеживало, но хотелось бы наверняка знать, что происходит в ее жизни. Усмехнулся и потянулся к смартфону. Кажется, горькая ягода входит в отцовскую сеть. Если так, то добраться до записей с камер наблюдения не составит труда.